какую мне заблагорассудится сохранить, все же будет существовать. Но и это еще не все. В каждый данный момент, Олвин, только сотая часть граждан Диаспора живет в нем и разгуливает по его улицам. Подавляющее же большинство его населения спит глубоким сном в хранилище памяти, в ожидании сигнала, который снова призовет каждого на сцену бытия. И это значит, что мы сочетаем непрерывность с изменчивостью, а бессмертие с отсутствием застоя. Я понимаю, Олвин, над чем ты сейчас задумался. Тебе хочется узнать, когда же ты сможешь вызвать к поверхности сознания воспоминания о своих прежних жизнях, как это уже делают твои товарищи по играм. Так вот, таких воспоминаний нет, Олвин, поскольку ты единственный в своем роде. Мы пытались скрывать это от тебя так долго, как только могли, чтобы ни единое облачко не затмило твоего младенчества. Хотя я лично думаю, часть правды тобой должно быть уже угадана. 5 лет назад мы и сами даже не подозревали об этой правде, но теперь не осталось никаких сомнений. Ты, Олвин, нечто такое, что наблюдалось в Диаспоре всего лишь несколько раз со времени основания города. Очень может быть, что твое «я» дремало в хранилищах памяти на протяжении всех этих эпох. Но не исключено и то, что ты впервые был сотворен лишь 2 десятка лет назад в результате стечения каких-то случайных факторов. Быть может, создатели города запланировали твое появление на свет с самого начала, но возможно, что ты всего лишь порождение уже нашего времени, лишенное какого-либо сокровенного смысла. Мы не знаем. Нам известно только то, что ты единственный из всей человеческой расы, кто никогда не жил прежде. В буквальном смысле слова ты единственный ребенок, родившийся на Земле за последние, по крайней мере, 10 миллионов лет».